Глава 14. Пустынная ночная дорога позволяла гнать с максимально возможной скоростью. Для меня максимально возможной джип мог и побыстрее, но конец февраля, трасса за городом очень сильно отличается от европейского автобана, к тому же по первой российской беде ездит очень много представителей второй беды, а защита от дурака в джипе не предусмотрена, если не считать таковой подушку безопасности. Часа через два глаза начали слипаться от монотонности езды. Я остановилась на очередной заправке, долила полный бак бензина и проверила, как там май. Изменений не было ни в лучшую, ни в худшую сторону. Все то же окостенение мышц и еле заметное дыхание. И еще пес не был в отключке, и это гнало меня дальше, не позволяя отдохнуть хотя бы часок. Сколько еще он сможет выдержать такую боль, не знаю. Организм у него, конечно, могучий, но предел выносливости есть у каждого. Я купила у заспанного продавца бутылку сильно газированной минералки из холодильника. Ледяная шипучка злорадно выстрелила в зевающий от недосыпа мозг, послужив для него своеобразным шилом в нужное место. Мозг подпрыгнул, грязно выругался и, ворча что-то себе под нос, сгреб серое вещество в компактную кучу. Для закрепления результата я протерла лицо снегом и сверилась с приобретенной здесь же картой Нижегородской губернии. До поворота на лесную дорогу, ведущую к хутору деда Тихона, оставалось с полчаса езды. Ну что ж, за это время я точно не засну, а потом путь-дорожка фронтовая обеспечит необходимый выброс адреналина. Ночью я ведь к старику не ездила ни разу. Да и были у него вместе с Лёшкой, Никой и Маем почти год назад, прошлой весной. Частых визитов знахарь не любит, несмотря на теплое отношение к нашей семье. Отшельник, что тут поделаешь? А еще у него нет ни стационарного, ни мобильного телефона, не говоря уже о компьютере и интернете. Так что предупредить старика о своем приезде я не могла. Оставалось только надеяться, что он дома, а не ушел на охоту. Дед Тихон охотится в любое время года. У него даже сторожка есть в дальнем лесу, где он ночует в таких случаях. И если он там... Ладно, не буду паниковать заранее, я вообще паниковать не буду. Дурное это дело, паника, напрочь отключающая способность мыслить адекватно. «Ничего, псяк», — я погладила горячий нос. «Потерпи, совсем чуть-чуть осталось. Ты же помнишь деда Тихона? Он помог тебе когда-то, поможет и теперь. Ты только продержись, ладно?» Слабое поскуливание, переполненный мукой и благодарностью взгляд. На большее, к сожалению, бедняга способен не был. Поправив дорожный плед, которым был укрыт пес, я пересела с заднего сиденья за руль и включила зажигание. Джип нетерпеливо заурчал, стремясь побыстрее продолжить путь. Ему так осточертел городской асфальт, он же внедорожник. Кочки ему подавай, ямы, буераки. А что это, кстати, буйные раки? И заносы снежные. Вот это все скоро и будет, чувствую. Чем чувствую? А на чем сижу? Тем и того ощущаю. Теперь главное не пропустить нужный поворот. 3 часа ночи как-никак. Хотя какой там как, сплошной никак. Который еще усугубился после съезда на лесную дорогу. Она, дорога, и при свете дня не выглядела особо гостеприимной, а уж ночью-то. Мощные фары моего джипа освещали совсем небольшой кусочек пространства, и то только впереди. За спиной же мрак смыкался с отвратительным чавком, словно какое-то огромное существо заглатывало нахальную машинешку, проталкивая ее по пищеводу дороги все дальше и дальше. Полчаса, вызывающей морскую болезнь езды. 40 минут, 50. Я не могла понять, где нахожусь. Давно должна была уткнуться передним бампером в глухой высокий забор дедова хутора. А его, забора, все нет и нет. Так, подруга, похоже, ты заблудилась. Поздравляю. Поспешишь, как говорится, людей насмешишь. Вот только людей-то вокруг и нет, сплошные деревья. Эй-эй, нечего хихикать ветками, я ведь родня вам, Настоящая неподдельная полена, дубовая. Я остановила машину, но двигатель глушить не стала. Во-первых, печка работает, во-вторых, фары горят, и выключать я ни то, ни другое не собираюсь. Лес обступил джип со всех сторон. Казалось, что деревья надвигаются все ближе и ближе, а между ними что-то движется. Мамочки, что это? Кажется, я даже взвизгнула, не знаю, не зафиксировала. А вот стопоры в дверях зафиксировала, и теперь ко мне фиг ворвешься. Если, конечно, не вмазать дубиной или лапой по стеклу. И чего я стою, собственно? Немедленно уезжай, полена. Друзья мои, я вам настоятельно не рекомендую пытаться рвануть вперед машину, подвывая от страха. Заглохните моментально. Что, собственно, и произошло. И попытки реанимировать психанувший джип результатом похвастаться не могли, а вот бесполезностью очень даже могли. Между тем грузное нечто с огромной лохматой башкой приближалось странной какой-то скользящей походкой. Снежный человек, что ли? Присматриваться к лесному существу мне почему-то не хотелось. Мне бы сделаться сейчас маленькой такой шмокозявкой и заползти в укромную щелочку. А вот не дождетесь, я же львица, причем чрезвычайно отважная и где-то даже грозная. Мы, львицы, привыкли встречать опасность с гордо поднятой головой и холодным прищуром янтарных глаз. Вот. Тогда почему, любезная львица, твои глазоньки плотно зажмурены, а голова непонятно каким образом оказалась под рулевым колесом? И как ты ухитрилась так скукожиться? Снаружи послышался скрип снега, затем в окно тихонько постучали. «Эй, девонька, ты что там делаешь? Обронила что или как?» «Дедушка Тихон!» Оглушив радостным воплем коробку передач, я начала выкорчевываться из-под рулевого колеса. Это оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Скрутиться с перепугу в дулю было намного проще, но я справилась. Это действительно был он, дед Тихон. Грузным он оказался из-за самодельного тулупа, а за огромную лохматую башку я приняла старикову меховую шапку. Скользящая походка, лыжи, без них в зимнем лесу никак. Я открыла дверцу и буквально выпала из джипа. Старик подхватил меня в последний момент. «Осторожнее, Аннушка, и как ты решилась ехать сюда одна, да еще ночью?» «Беда у меня». Я с удовольствием вдыхала запах трав и махорки, прижавшись к отвороту дедова тулупа. «Май умирает. Я привезла его к тебе». «Вон оно что!» — посерьезнел знахарь. «Ну-ка, дай я на него гляну». «Ага, сейчас». Я торопливо выдернула ключи из замка зажигания и направилась к багажнику. «Дедушка, но ты-то откуда здесь взялся?» «Напугал меня до смерти». «Тебя искал, девонька. Я, как ты в лес въехала, почувствовал это. Вот и пошел встречать». «Ну да, я и забыла, он же ведун. Или, по-современному, экстрасенс». «Май, посмотри, кто здесь». Я открыла крышку багажника и включила захваченный из салона мощный фонарь. Веки пса дернулись, реагируя на свет. «Слава богу, жив». «Ты справился, мальчик. Ты выдержал. Теперь все будет хорошо. Дедушка». Я обернулась к старику и подавилась следующей фразой. Даже при свете фонаря было видно, как побледнел старик. Лицо его словно окаменело, в глазах застыли недоумение и страх. «Кто?» — сипло начал он, прокашлялся и продолжил. «Кто это сотворил?» «Майя избили. Я отвезла его в ветеринарную клинику. Там его прооперировали, и вот». «Да при чем тут операция какая-то?» Нетерпеливо отмахнулся старик. «Порча на собаке, причем страшная, все вокруг него черно. Ты, девонька, не стой так близко, а то и на тебя перекинется». «Порча?» Настал и мой черед таращиться с недоумением. «Какая еще порча? Откуда? Зачем? Это же собака, не человек». «В том-то и дело, Аннушка», дед Тихон, так и не приблизившись к Маю, направился к салону джипа, «что я пока и сам не понимаю, откуда и зачем. Никогда ничего такого не видывал. Поехали быстрее». «Но ты даже не осмотрел, Майя!» Я, едва сдерживая рвущуюся на волю обиду, села за руль. словно он заразный. Так и есть, девонька. Старик, пристроив лыжи сзади, уселся рядом со мной. Только зараза эта другая, непростудная. Зло вокруг бедной животины наверчено. Уж не знаю, как он жив до сих пор. Кто-то очень хочет его смерти. Ну, чего стоим, поехали. Я покажу дорогу. Вцепившись в руль до побелевших костяшек пальцев, я молча следовала указаниям старика. Мысли, чувства, эмоции — все это замерзло и сосульками позванивало теперь в душе. На сцену, как всегда в таких случаях, вышло подсознание вместе с инстинктом самосохранения. Им пришлось взять на себя доставку носителя, то есть меня, а также пассажиров носителя, к месту назначения. Без этой парочки я лично доехала бы до ближайшей сосны или ели. До усадьбы деда Тихона мы добирались около 15 минут. Пешком, напрямик, было бы, наверное, гораздо быстрее, но относительно проходимая для джипа дорога шла в обход. Я подъехала к воротам и остановилась, равнодушно глядя в лобовое стекло. Старик, кряхтя, вылез из машины, зашел во двор и распахнул ворота, приглашая проехать внутрь. Что я и сделала, заглушив двигатель у самого крыльца. Затем выволокла себя из салона и устало повернулась к подошедшему знахарю. «Куда нам теперь? Ты можешь в дом зайти, отдохнуть с дороги, а я пока собакой займусь». «Вы же не хотели». Оттаивание началось, естественно, с закапавших глаз. «С чего ты взяла?» — удивленно поднял кустистые брови дед Тихон. «Я приближаться к нему не хотел, а помочь можно и на расстоянии, хотя и трудно, честно скажу. Странное на нем зло, чужое. А разве бывает зло свое?» «Бывает»,